Глава 5. Алена. Аленушка, как хорошо, что вы нашли время. Герберов Олег Владимирович, директор одного предприятия, что выпускало шубы с дубленками, радушно улыбнулся и даже привстал из-за своего огромного рабочего стола. Я в этом кабинете бывала раз 100, наверное. Периодически писала статьи в разные издания про предприятия, делала рекламные новости. Один раз даже выпускали книгу на юбилей завода. Приличный такой томик. Так что Диффенбахия за спиной Герберова и огромное розовое дерево с цветами, реально похожими на розы, по-моему, меня уже узнавали. Вот, поглядите, какой ужас и стыд. Нас так расписали, что самому тошно от сладости. Возмущенный Герберов сунул мне под нос статью. Мы чуть ли не со времен Ивана Грозного, оказывается, мех производим. И лучшие в Европе дубленки и шубы, которым греческий не чета. Кошмар! Я бы сам сплюнул, если бы такое увидел в газете. А что вам не понравилось? Я слегка ерничала. Герберов очень любил честный пиар, если эти слова вообще можно сочетать в одной фразе. Да, чуть пригладить действительность, причесать, бантик повесить, но не превращать эффектную женщину в диснеевскую куклу. Наши шубы лучше греческих, потому что теплее, но не всегда эффектнее и пафоснее выглядят. Хотя некоторые вполне могут соперничать внешне. Но не все, сами знаете. Далеко даже не все. Однако для русской зимы нужны именно наши изделия. По поводу лучших, мы взяли на европейском конкурсе несколько призов. Но ведь не только мы, их фирмы тоже. Да и организовано предприятие в советские времена. Причем тут царская Россия? Вы сможете переделать? Я кивнула. Сохранить основную канву, но при этом сделать более реалистично и адекватно? Вы так хотите? Да. А редакция газеты примет мой вариант? Опубликует? Примет. Я уже согласовал этот момент. Сколько заплатите? Как за статью. Хорошо. Какие сроки? Вчера. Герберов усмехнулся. Но вам дается неделя. В крайнем случае 2. Сделаю. Герберов достал из ящика стола деньги и протянул мне солидную пачку купюр. Он никогда не платил в конверте и по онлайн. До встречи. До встречи. Мы расшаркались, и я радостно вызвала такси, едва покинув рабочее место Герберова. На проходной мне позвонили, дескать, машина подана. И я поехала к себе, предвкушая, как сообщу мужу про жирный заказ. Деньги нам как раз сейчас сильно требовались. Потратились на обследование, на лечение сына, на сборы в школу. Так что настроение было приподнятое. Я уже прикидывала. Так, Тимурчику надо бы купить новый свитер. Скоро зима, а в школе прохладно. Опять же, ботинки нужны. Эти старые никуда не годятся. Да и Антону не помешают новые ботинки и брюки. На его зарплату и кукле не купишь гардероб, не то чтобы мужику. Поизносился, одежда истерлась. Новые вещи как раз будут в тему. Что еще он там просил в прошлом месяце? Перфоратор. Причем какой-то там новый, забористый. Инструменты для резки по дереву. Решил рукодельничать. Нашел блок какого-то иностранца, увлекся. Пусть. Мужчина должен руками работать, а не только с программами и файлами вошкаться. Да и нам на участке и в доме не помешают столы, стулья, какие-нибудь беседки. Даже удивительно. Я и не думала прикупить себе что-нибудь эдакое, красивое. А ведь недавно смотрела на кофточку из мягкого флиса. Прикидывала, размышляла. Но мужиков порадовать-то важнее. Я одеваюсь неплохо и вполне модно. К чему это лишнее шматье в гардеробе? Только полки забивать, и так вешать некуда. Парикмахерские я не хожу, волосы дома крашу и подстригаю. Косметологам записываться не особо и требуется. И так выгляжу намного моложе даже самых ухоженных ровесниц. Так чего зря переводить деньги? Сделаю себе дома масочку. Новые даже и смывать-то не требуется. Пилинги, опять же, и все дела. В эти же выходные отправимся в магазин. Приодену своих мужчин к будущему сезону. Я прямо размечталась, вся в предвкушении. Как мы с семьей пойдем в излюбленное кафе. Как Тимур закажет свою картошку фри и что-нибудь еще из детского меню. Как мы с Антоном поедим что-то оригинальное, что не готовим сами. Посидим, поговорим, посмеемся. Муж найдет опять какой-нибудь анекдот. Сын расскажет, как дела в школе. Нам уже очень давно не хватало такого беззаботного, приятного выходного. Я спешила. Даже не обратила внимания на то, что в нашем проезде стоит какая-то огромная иномарка. Подумала, к соседям пожаловали. Ну, мало ли, с ними бывает. Даже взяла себе на заметку, что нужно поговорить с соседкой. Пусть пореже ее гости оставляют машины в проезде. Мало ли, вызовем септик. Они на своем грузовике никогда не объедут такую махину. В общем, я рванула к калитку, забежала в дом и... услышала разговор мужа в гостиной. Он общался с каким-то суровым, судя по голосу, мужчиной лет 40, плюс-минус. Низкий густой бас оставлял некоторый простор для фантазии. А вот дорогущая кожаная куртка и ботинки, стоимостью как иной автомобиль, уже меньше. Богатый, взрослый, деловой. Что он вообще забыл у нас дома? Я видела гостя частично, в зазор не до конца захлопнутой двери гостиной. Муж был скрыт от обзора, но его голос я хорошо слышала. Моего появления пока никто не заметил. И мне бы, наверное, поздороваться, дать знать, что вернулась. Но что-то остановило. Сама не знаю. Интуиция, видимо. «Я не совсем понял, чего вы хотите?» — негромко произнес мой Антон. Послышался звук двигающегося по паркету стула. Видимо, муж сел. Следующий такой же звук раздался почти сразу. Кажется, гость сделал так же. Я как можно тише прикрыла входную дверь, разделась и на носочках вошла в коридор. Притаилась за дверью гостиной. Прислушалась. Зачем? Почему? Да черт его знает. Я никогда раньше такого не делала. Ну, гость у мужа. Что с того? Не любовница же. Они не в постели. К чему скрытничать и детективничать? Однако я почему-то затихла, и вся превратилась в слух. «Я хочу, чтобы вы развелись с женой, и немедленно». Ответ незнакомца меня поразил. «Развелись с женой? С какой еще стати? Кто он, чтобы требовать подобного от Антона? С минуту мне еще дико хотелось надеяться, что муж пошлет мужика так, чтобы тот даже и на иномарке не доехал за несколько дней». Однако ответ Антона меня поразил. «И сколько же вы мне за это предлагаете?» «Хм, вот это уже интересно. И гадко». «А сколько хотите?» «Назовите свою цену вы, а я подумаю, стоит ли вообще разговаривать». «Черт, стоит ли? Он серьезно?» Судя по голосу обоих, вполне. «Что ж, давайте на чистоту. Вы женаты давно и неплохо, но у вас нет собственного жилья и машины. Все принадлежит жене. Я покупаю вам коттедж, примерно как этот, однозначно не меньше. И машину вроде вашего внедорожника, плюс ваша зарплата за несколько месяцев, помноженная на 3. За сколько конкретно?» «Да он просто тварь, мразь, сволочь!» «За год пойдет?» «Да». Это «да» громыхнуло в ушах так, что я словно на секунду оглохла. «Вот тебе и приятный выходной с мужем и сыном. С обновками, рестораном, смехом и разговорами. Вот тебе и приехали за подарками для моих мужиков. Получите и распишитесь на почте». Я сглотнула колючий ком в горле, смахнула непрошенные слезы со щек, а затем последовало продолжение. «Но главными условиями будут: вы немедленно уходите от жены и пока отправляетесь в гостиницу. Ее я тоже вам уплачу. Выберите любую, хоть самую дорогую. Далее вы отказываетесь от прав на ребенка и с ним не видитесь. Подаете на развод сразу же». Дальше слушать сил уже не было. Я ворвалась в гостиную и закричала. «Убирайтесь оба! Немедленно! К чертовой матери!» Антон встал и аж глаза выкатил. «Ты с какой стати меня выгоняешь?» «Ты только что сам от меня отказался! За откупные! Я слышала все!» Я думала, муж хотя бы устыдится, потупится, извинится, пускай даже формально, да хотя бы взгляд отведет свой бесстыжий. Но он смотрел в упор и решительно заявил. «А чего ты хотела, Ален, а? Ты постоянно пилишь меня за то, что мало зарабатываю. Дом записала на себя. И участок. У нас по твоей инициативе заключен грабительский брачный договор, а я в результате гол как сокол». «Грабительский?» — взвизгнула я. «Грабительский? Вот как ты думаешь? А ничего, что все наше имущество куплено на мои личные средства? Наследство и заработок пиарщикам за годы. Это тебя не смущает?» «Это совместно нажитое имущество». «Вот поэтому и заключен такой договор». Вспыхнула я и повернулась к гостю, который, казалось, с удовольствием наблюдал за тем, как мы ссоримся с мужем. «Да что с ним не так? Что за прихоть разводить супругов за деньги? Пусть даже мы не самая лучшая пара на свете. Я впервые видела этого типа. Он был поджарым, довольно ухоженным, но без излишков. Серо-голубые глаза, резкие черты лица выдавали в нем человека сурового, серьезного и определенно незаурядного, необычного. «А вы вообще кто?» — шикнула я. «И чего забыли в моем доме?» «Вашем? Ничего». Тот поклонился и ответил в сторону мужа. «Жду вас в машине с предложением и контрактом. Учитывая последние обстоятельства и то, что жена вас и так выгнала, я бы на вашем месте поторопился с решением». Антон схватил верхние вещи, рюкзак, который стоял еще с нашего возвращения из поездки. Недавно к подруге в Москву наведывались. И в дверях дома сообщил. «Если он заплатит, что обещал, я от тебя ухожу. И ты меня не удержишь». «Я и не думала!» — рыкнула я. «Вон! Убирайся из моего дома! И мне плевать, кто заплатит, а кто нет! Ноги твоей тут больше не будет!» Муж вышел, и дверь тихо хлопнула, щелкнул замок. Я упала на диван и разрыдалась. Мы с Антоном познакомились в старшей школе. Встречались, любили друг друга и целовались в засос возле дома, гуляя до вечера. Потом поженились, начали жить вместе. Когда все стало настолько ужасным? Когда мы перестали друг друга любить, понимать или хотя бы элементарно уважать, как спутников жизни? Когда? Когда все разрушилось до фундамента? В момент, когда я стала хорошо зарабатывать, а муж потерял выгодное место в закрывающейся фирме? Или чуть позже, когда я, получив наследство, сочла необходимым заключить брачный договор? А может, когда мы в одиночку, без помощи бабушек, которых у нас не было, возились с ребенком? Я не знала, но было горько, досадно. Почему-то казалось, весь мир разом рухнул. Только что у меня был любящий муж. Пусть не совсем адекватный, не тот, о котором мечтала в детстве, но все-таки. Он меня не бил, не выпивал и не изменял. Я это знала на все 100%. Только что мы были вполне нормальной семьей. А потом пришел этот мужик и предложил... Фу, гадость, даже вспоминать уже не хотелось. Я вздохнула и постаралась собрать себя по кусочкам, как пазл. В груди тянуло и хотелось рыдать до упора. Просто упасть и проплакать неделю, а может и месяц. Но я не могла себе такого позволить. У меня заказчик и обязательства по статье. У меня сын, который вскоре вернется с прогулки с друзьями и захочет покушать. У меня жизнь впереди, в конце-то концов. Я все-таки пошла в ванную и проплакала часа два, не меньше. Хорошо, что Тимур еще не пришел. Я вдоволь себя пожалела, вдоволь похныкала и пострадала. Затем собралась, сконцентрировалась и отправилась готовить ребенку еду. Салатик с полезными овощами, семечками и зеленью, тушеную печенку и картофельное пюре. Я всхлипнула. Ведь старалась готовить своим мужчинам полезное, чтобы муж похудел, ребенок рос правильно. Ладно, главный и лучший мужчина со мной остался, никуда не ушел. Мы с сыном здоровы и имеем средства к существованию. Я ведь уже не трепетная романтичная девушка, чтобы мечтать о шикарном мужчине, который вдруг войдет в мою жизнь, спасет, прикроет и обеспечит.